Глава шестая. Суровые пути избирает милосердие. Армия якобинцев, презираемая и высмеиваемая военными специалистами всего мира, армия, собранная всеобщей воинской повинностью, жалкая, служащая из-под палки армии террора, побеждала. Вести о победах одна за другой приходили с разных фронтов. Париж ликовал. Ликовал и Лабурб. В саду под трехцветным знаменем собрались заключенные. На них смотрели бюсты Жан-Жака и Лепелетье, пели гимн, написанный поэтом Виже, одним из обитателей Лабурб. «Смотритель тюрьмы Тирион», — произнес речь, — выступили с речами многие заключенные, приводилось множество цитат из произведений Жан-Жака. Один из узников, адвокат Броньяр, бешеный, не сомневавшийся в приговоре, который ждал его, воскликнул: «Республика, обреченные на смерть, приветствуют тебя!» И все присоединились к нему, праздновали победы и в Эрмененвилле. Жерарден понимал, если победили армии союзников, и он, и Фернан избавились бы от нависшей над ними смертельной опасности, и, тем не менее, он от чистого сердца радовался победам республики. Когда его тюремщики собирались на праздничный обед, он послал им лучшее вино из своего погреба и попросил разрешения отпраздновать победу за одним столом с ними. И вот он сидит среди солдат национальной гвардии, славных, несколько неотесанных молодцов. «Хорошим венцом ты нас почуешь, бывший», — признал один из них. «Хоть ты неблагонадежен, старик, но ты славный малый», — сказал другой и хлопнул его по плечу. Жерардан слушал их тяжеловесные и простодушные шутки, думал о всеобщей воле и чувствовал себя верным учеником Жан-Жака. «Гражданин Венсан Юре», фанатический и мнительный мэр города Сан-Лиса, разгневался, узнав об этом празднике, братане. У Венсана Юре и без того были причины для плохого настроения. Он не скрывал своей преданности депутату Шаплену, а тут вдруг Шаплена обезглавили, как врага Отечества. Для Юре это было чревато недобрыми последствиями. Тем ретивее ринулся он выполнять свои официально патриотические обязанности. Услышав о мягкотелости гвардейцев, он отправился в Эрмененвиль, обратился к капралу Гропену и его солдатам с громовой речью о республиканской бдительности, пригрозил, что будет жаловаться на них по начальству, запретил впредь дозволять неблагонадежному Жерардену какое бы то ни было соприкосновение с внешним миром. Совершив сей подвиг, гражданин Юре направился через весь парк к могиле великого Жан-Жака поклониться его праху. Бдительный мэр и впрямь хорошо сделал, что приехал. Давно пора было взглянуть, что здесь творится, ведь этот Эрмененвиль, этот парк, так же, как и замок, оплот реакции, на каждом шагу натыкаешься на чудищ времен тирании. Кругом торчат статуи каких-то пышно разодетых представителей старого режима, и у многих из них явно подозрительные имена. Иностранные, аристократические, указывающие на связь этих людей с тиранами, со всех сторон осаждающими республику, и в подобном окружении находится святая земля, где похоронен Жан-Жак. Вернувшись в Сан-Лис, гражданин Юре призвал державный народ положить конец такому позору. Сан-Лисские патриоты на двух повозках отправились в Эрмененвиль, захватив с собой подходящий инструмент — топоры, тесаки, ломы, да и бочку сидра не забыли. Они ворвались в парк, растоптали цветочные клумбы и, прежде всего, отбили носы нескольким каменным аристократам. Затем, засучив рукава, с азартом приступили к выполнению своей главной задачи. Два строения особенно раздражали их — пирамида букалических поэтов и храм философии. И на том, и на другом было множество барельефов с изображениями каких-то иностранцев и иностранных же надписей, наверняка антипатриотических. Под молодецкий клич «Долой тиранию!» и «Да здравствует свобода!» удальцы вдребезги расколошматили скульптурные портреты греческих, римских, английских, немецких поэтов и философов. Разрушить массивные прочные колонны храма философии было не так-то просто, но энтузиазм санлийских молодцов справился и с этой задачей. Закончив дело, они на сваленных колоннах устроили пир в честь своей победы. Сознание выполненного долга, красивый вид и полная бочка сидра много способствовали их веселью. Папаша Морис с ужасом увидел, что творится. Он бросился в деревню и поднял тревогу. Сады Эрминанвили были гордостью сельчан. Их любил великий Жан-Жак, сюда только чтобы посмотреть на них приезжало множество иностранцев. Папаше Морису удалось сколотить отряд в добрый десяток крестьян. Вместе с ними он двинулся в Эрминанвиль и объявил ретивым санлиссам, что парк этот вполне республиканский, что каменные строения тоже вполне благонадежные. Патриоты из Сан-Лиса не попались на удочку. Эрминанвильцы, видно, как были, так и остались крепостными бывших. Они никак не могут освободиться от рабского образа мыслей. Сан-Лисы же верят своему мэру, гражданину Юре, а кроме всего прочего, в них играл сидр, и они были в большинстве. На все новые доводы папаши Мориса, неоднократно приводившего слова Жан-Жака, они сначала смеялись, потом велели ему замолчать. А так как он не подчинился и продолжал свою патетическую речь, они достали из фургона брезент, повалили на него папашу Мориса, раскачали, подбросили его и поймали, и снова подбрасывали кричавшего, дергавшегося трактирщика. Забавно было. До чертиков. Изрядно помятый, обессиленный и потрясенный сидел на земле среди обращенных в руины колонн папаша Морис и с горечью размышлял, какое глупое, зловредное толкование претерпевает иной раз учение Жан-Жака со стороны всеобщей воли. Тем временем санлийские молодцы собрались идти в замок, решив лично проведать бывшего. В вестибюле к ним навстречу вышел мосье Гербер. Он все время издали наблюдал за тем, что делалось в парке. А теперь варвары ворвались и сюда. Как готы и гунны, они превращали храмы в конюшни для своих лошадей. С мучительной ясностью видел он схожесть происходящих событий. Как те в Париже разрушали своими бесчинствами учение Жан-Жака о государстве, обращая это учение в пародию на него, так и здесь варвары опустошали сады. Последнюю утеху Жан-Жака, его природу, они не пощадили даже это скромное воплощение его мечты. От горя сердце мосье Гербера готово было разорваться. Стараясь обрести равновесие, он произносил про себя строчку из Эсхила: «Суровые пути избирает милосердие, управляющее миром». Однако теперь, когда варвары вторглись в самый замок, он не мог более молчать. Бледный, высоко держа голову, он вышел к ним навстречу. «Умерьте ваши страсти, господа!» Сказал он, вспомните основной закон республики. Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого. Именем Жан-Жака, священного и для вас, и для меня, я говорю, на пороге этого дома кончается ваша свобода, граждане. Он стоял перед ними худой, хрупкий, на вид гораздо старше своих лет. Его глаза не мигали, он устремил на гунна в горящий решительный взор. Его голос звучал глубоко и заклинающе. Он как-то смешно походил на Жан-Жака, и Сан-Лиссам, может быть, смутно вспомнились портреты Жан-Жака, которые они, вероятно, где-то видели. На мгновение они заколебались, но потом кто-то из них сказал: «Без проповедей, шут гороховый!» А другой прибавил: «Это бывший поп, купленный слуга суеверий, сразу видно по его причитаниям». Но они были добродушно настроены. Они ничего ему не сделали, только нахлобучили на голову красный колпак, знаменующий свободу, налили ему сидра и заставили выпить за погибель аристократов, статуи которых они только что обратили в груды камней. Капрал Грапен после неприятного объяснения с гражданином Юре не счел возможным мешать державному народу, когда тот наводил свой порядок в парке, но за целость и невредимость доверенного ему неблагонадежного гражданина он отвечал. Он поставил гвардейцев у дверей во внутренние комнаты и обратился к санлийским удальцам, убеждая их отправиться во свояси. Усталые от патриотических подвигов и от попойки, они дали себя уговорить.